Глава 13. Нина отвернулась от зевак, толпившихся за желтой сигнальной лентой. Где-то там, среди людей, возможно, таился подозреваемый. Его присутствие почти физически ощущалось в тяжелом воздухе, пропитанном мускусным запахом морских львов, которые грелись на солнце неподалеку. «Труп уже в морге, надо ехать туда», — проворчал Уэйд. «Какой смысл торчать тут на потеху туристам? Лучше посмотрим, что убийца сделал жертвой». После вчерашнего собрания, на котором Нина поведала коллегам о своем прошлом, она ощущала себя ногой и уязвимой. Шестичасовой перелет коммерческим рейсом бок о бок с Уэйдом только усугубил это чувство. Ей так и не удалось поговорить с новым напарником без свидетелей, обсудить нюансы совместной работы, поэтому между ними по-прежнему царило смутное напряжение. Нина думала, что в Сан-Франциско Уэйд будет с ней советоваться. Вместо этого она чувствовала себя безликим инструментом в его руках, полезным ресурсом. Как федерального агента ее это не устраивало. У профайлера свои методы расследования, у нее свои. И если он уже увидел на месте преступления все, что хотел, то она еще нет. «Уверена, агенты из местного отделения с удовольствием подвезут вас в лабораторию», — сказала Нина напарнику. «Я подъеду позже». Уэйд поджал губы, отчего они превратились в тонкую ниточку. «Я лишь напоминаю, что мы пробыли здесь достаточно долго. А я оперативный сотрудник. Мне следует работать на месте преступления». Взмахнув рукой, Нина указала на бухту и пирс. «А место преступления, мать его, здесь». «Что за чушь, Геррера? Агенты из УПА тоже часто работают вне офиса. Если вы забыли, я и сам выезжал на место убийства в Вашингтоне, а здесь мы закончили. Если всплывут какие-то детали, узнаем в полиции, при этом не слоняясь на глазах у толпы и не теша самолюбие маньяка». Да, Уэйд был старше по званию, однако от ошибок никто не застрахован. «В Джорджтауне вы не заметили кулон и надпись на стенке контейнера. Не хочу, чтобы мы опять впустили важные улики». Развернувшись на каблуках, Нина зашагала на дальний конец пирса, туда, где синевато-зеленые волны мягко накатывали на выцветшие доски. Труп девушки нашли привязанным к одной из цепей, скреплявших вместе плавучие платформы. Нина осмотрела толстые, заляпанные птичьим пометом доски, составлявшие нечто вроде островка на поверхности бухты. Пробраться на сам плавучий причал было непросто. Его открепили от прибрежных столбиков, к которым привязывали лодки, чтобы крупные морские львы могли вдоволь погреться на дощатых настилах. Как же шифру удалось туда попасть? Нина прошла мимо Уэйда в обратном направлении и обратилась к сотруднику полиции Сан-Франциско, который 20 минут назад кратко ввел их в курс дела. «Лейтенант Спенглер, напомните, пожалуйста, когда обнаружили жертву? Сегодня около 5 утра». «Сувенирные лавки и кафе тогда еще не открылись?» Полицейский помотал лысеющей головой. «В это время здесь почти никого. Только лодочники, которым надо отплывать, да несколько парней с рыбацкого причала, которые торгуют на местном базаре. Они обычно открывают палатки с позаранку». Взмахнув рукой, Спенглер отогнал надоедливую чайку. «Торговцев уже опрашивают, однако сомневаюсь, что они видели убийцу. Скорее уж, лодочники». «Значит, подозреваемый забрался на плавучий причал с лодки?» — предположила Нина. «Прямо с набережной туда не попасть. Эта пристань — самая фотографируемая в стране. К тому же ее постоянно снимают на видео. Преступник наверняка это знал». Лейтенант кивнул в сторону яхт, редком пришвартованных неподалеку. «Мы полагаем, он раздобыл где-то поблизости лодку и еще затемно привез бедную девушку сюда. Вряд ли он сам полез в воду. Здесь сильное течение, морские львы и бог знает что еще». Нина проследила за взглядом полицейского. «Тут всегда такие волны?» «Обычно да». Поблагодарив лейтенанта, она медленно зашагала обратно к воде, разглядывая пристань и толпу, собравшуюся вдоль набережной. Что задумал шифр? Почему выбрал настолько людное место? Ради чего рисковал? К сожалению, точнее всего, на эти вопросы мог бы ответить человек, что стоял подбоченясь на несколько ярдов дальше и грозно буравил Нину взглядом. Не испугавшись его гнева, она подошла. На фотографию, которую выложил подозреваемый, у жертвы светлые волосы. Рост, согласно отчету, 5 футов и 8 дюймов. Она гораздо выше меня. Уэйд смерил Нину взглядом. «Вы правы, внешне она совсем на вас не похожа. поэтому я и хочу взглянуть на труп и узнать, что копы раскопали о ее прошлом. Вы можете быть похожи в чем-то другом, и это сходство многое скажет о преступнике». Нина махнула лейтенанту Спенглеру. «Вы не могли бы отвезти нас обратно в город? Мы хотели бы увидеть...» Она осеклась, не желая произносить слово «труп». Убитые заслуживают, чтобы их называли по имени. «Вы еще не выяснили, как звали жертву?» «Девушку нашли без одежды», — ответил лейтенант. «Никаких документов. Несколько семейных пар, у которых пропали дочери-подростки, приходили на опознание. Пока безрезультатно. Патрульные полагают, что девушка могла быть бездомной. В центре таких полно. Их прозвали палаточниками». Нина взглянула на Уэйда. «Едем?» «По части географического профилирования моя работа здорово усложнилась», — проворчал напарник. Они забрались на борт полицейского катера, привязанного тросом к деревянному столбу, и уселись на белые виниловые сиденья в кормовом отсеке. Через 5 минут показалась главная пристань, где их с явным нетерпением ожидали сержант полиции и местный агент ФБР. Уэйд спустился на берег первым. «Что-то случилось?» Агент кивнул полицейскому, и тот достал пакет для сбора улик. «Мой подчиненный, охранявший место преступления, изъял этот вещдок у одной парочки из толпы», — объяснил сержант. «Мы их по отдельности увезли в участок, сейчас будем допрашивать». Сразу заметив ярко-голубые буквы, Нина потянулась к пакету. Внутри лежал конверт с надписью «Воительница». По спине побежали мурашки. «Откуда?» Нашедший утверждает, что письмо было приклеено скотчем к мусорному баку. Говорят, внутри какой-то шифр, они не смогли его разгадать. Нина переглянулась с Уэйдом. Снова убийство, снова помойка и снова загадочное послание от монстра.